Мы шестеро, Рюрик и еще трое пассажиров загрузились в кабину, пристроили вещи, и капитан, сутуловатый невысокий дядька лет 50 с изрезанным морщинами худым лицом и синим пронзительным взглядом глубоко посаженных глаз. Еще в Хабаровске я заметил, что здесь много голубоглазых и синеглазых людей, одним движением отвязал глиссер от причальной тумбы, завел двигатель, и вскоре мы уже неслись вверх по реке Хор. «Сколько до Среднехорска?» — спросил я дядю Рюрика. Голос приходилось напрягать, чтобы перекрыть рев мотора. «Километров 150 по Хору», — ответил тот, наклоняясь ко мне, чтобы было слышно. «Ты уже плавал здесь, когда маленький был, вы приезжали с мамой в 65-м году. Плохо помню». Я виновато улыбнулся и коснулся пальцем головы. «У меня же еще и травма была серьезная». «Да», — Надя писала, — «часов 6 дорога займет, может, чуть меньше. Причалим в Святогорье, потом в Бичево и там уже без остановок до Гвасюгов и вот уже Среднехорск. Нормально дойдем, племяш, не переживай». Он подмигнул и улыбнулся, отчего на его обветренных загорелых щеках заиграли задорные ямочки. «Я и не переживаю», — сказал я, — «просто интересно. А наземной дороги нет?» «Есть, но она лесная, для лесовозов, там автобус и легковая машина не пройдут. Все обещают нормальную построить, но когда это будет?» Он махнул рукой. «Так что река Хор — наша дорога и зимой, и летом. Первый же серийный гравелет вместимостью пассажиров на 12, сюда, — подумал я, — лично прослежу. Ну и дорога, конечно. Для чего, в конце концов, нужны связи и влияние». Глава 22. Дед, прадед и все остальные. До Среднехорска наш глиссер добрался уже ближе к вечеру. Слава Создателю, никаких происшествий по дороге не приключилось. Мотор работал как часы. Покрытые густой тайгой берега, правый круче левого, величественно и живописно проплывали мимо. Капитан, с которым мы оказались почти тезки, оба Петровичи, выполнял свою работу с виртуозностью профессионала, который знает на реке каждый поворот, мель, перекат и протоку. Горючего тоже хватило, хотя за Бичевой Петрович выразил невнятное опасение, что его маловато. «Не ворчи, Петрович», — сказал ему Рюрик благодушно. «Сколько тебя знаю, всегда одно и то же, горючего тебе маловато за Бичевой, но всегда доходим». «Доходим, потому что уметь надо», — поднял к потолку кабины желтый от никотина палец Петрович. «Ну, дык, мы знаем, что ты умеешь, зато и уважаем», — сказал Рюрик. «Уважение, это правильно», — согласно наклонил голову Петрович, и мы продолжили путь. От Бичевой до Среднехорска расстояние было примерно таким же, как от Хора до Бичевой, то есть половина пути, но шли уже без остановок. Поэтому последняя остановка в Бичевой слегка затянулась, капитан дал время размять ноги, посетить туалет и нормально перекусить взятой с собой снедью здесь же, на бережке, устроившись на каких-то бревнах. Запахи, неожиданно понял я, жуя толстый бутерброд с маслом и колбасой и запивая еду сладким чаем из термоса. Запахи. Вот, что больше всего впечатляет меня на земле. Город пахнет значительно беднее. Не знаю, почему. Может быть, из-за того, что биосфера после термоядерной войны еще не до конца восстановилась, или потому, что климат на городе холоднее, не специалист. Но факт остается фактом, земля богаче на запахи. По крайней мере те места, где я уже успел побывать. Вот и сейчас, запах от таежной реки, тайги, опилок, которыми была усыпана земля вокруг бревен и самих бревен, нагретых солнцем, был настолько густ, что, казалось, им можно насытиться не хуже, чем бутербродом с колбасой. «Как хорошо», — вздохнула мама, оглядываясь по сторонам. «Бичевая, мы здесь жили до войны и во время войны. Когда отец с фронта вернулся, в Среднехорск переехали, он тогда Горный назывался. Я помню», — сказал папа, — «ты рассказывала. Побродить бы тут по знакомым местам», — мечтательно сказала мама. «Жалко, времени нет, как всегда». «Да», — подтвердил капитан, подойдя к нам. Он вынул изо рта, бросил на землю и затоптал окурок папиросы. «Пора в путь, товарищи пассажиры. Прошу на борт». У Кимрара Гели родственников было мало. Родители погибли на сшиве, когда ему было всего 2 года, и он их не помнил. Бабушки с дедушками, одна тетка и один двоюродный брат, вот и все родственники. Тетка с братом и вовсе жили в колонии горацев на Цейсоне, пятой планете от Крайта, чем-то напоминающей Марс, только давление атмосферы выше, кислорода больше и есть хиленькая, но жизнь. И впервые я их увидел, когда прилетел на Цейсон уже в качестве инженера-пилота груза пассажирского планетолета Синтан-Ирм. Тетка учила истории детишек в школе, а брат работал оператором-наладчиком климатических установок, разбросанных по всему Цейсону, и вечно был в командировках. Познакомиться-то мы познакомились, но особой родственной привязанности между нами не возникло, отметили в памяти, что мы друг у друга есть, и на том расстались. Сережа Ермолов в этом смысле был куда богаче. Мама, папа и сестра, это уже здорово. Дедушка Леша с бабушкой Зиной и прабабушкой Евдокией, лучше не бывает. Но оказалось, бывает. У мамы было три родных брата. Старший Гена и два младших, Рюрик и Витька. У Гены, кроме, естественно, жены, оказалось три дочери. Наташа, Люба и Надя, мои двоюродные сестры погодки и фактически ровесницы. Наташа старше на год, Люба тоже на год, но младше, 13-летняя Надька младше на 2 года. Это еще не все. Две дочери, Галя и Таня, 9 и 5 лет соответственно имелись у Рюрика, плюс жена. И еще одна, маленькая 3-летняя Аня у самого младшего брата мамы, дяди Ивана. Плюс жена, дедушка с бабушкой, Виктор Иванович и Анна Константиновна. Ну и, наконец, прадедушка Иван Евсеевич и его жена Устинья, которая, как со временем выяснилось, родной прабабушкой мне и моим сестрам не являлась, поскольку наша родная прабабушка, она же первая жена прадеда, еще молодой замерзла зимой в тайге. Уф, но сестер-то, сестер у меня сколько, оказывается, с родной Ленкой аж 7, с ума сойти. Хорошо еще хоть дедья, а не тетки, а то от женщины вовсе деваться было бы некуда. И вот почти вся эта родня встречала нас на причале в Среднехорске, а потом провожала к дому деда и бабушки, где во дворе уже были накрыты столы к нашему приезду. Да уж, на таком празднике я еще не бывал. Что там застолье деда Леши с другом Юзиком, бабушкой Зиной, тетей Фирой и мной, малолетним так, мелкие посиделки. То ли дело здесь, столы ломились от еды и выпивки. При этом вина или пива не было совсем, только водка и самогонка, настоянная на кедровых орехах, травах, таежных ягодах, меду и бог знает, чем еще. Домашний холодный квас в глиняных кувшинах, разваренная дымящаяся картошка на блюдах, запеченные в печи куры, гуси и самый натуральный поросенок, квашеная капуста в мисках и соленые огурцы, свежие огурцы, домашнее масло и домашний же хлеб, зеленый лук и чеснок, петрушка и укроп, сваренные вкрутую куриные яйца, бери, чисти и ешь, крупная соль в деревянных солонках. Над всем этим великолепием витал непередаваемо аппетитный запах, и солнце на закате освещало стол, двор и присутствующих своими мягкими лучами. «Садись со мной, внука!» Сразу взял быка за рога мой прадед Иван Евсеевич, на чьем стареньком пиджаке, надетом поверх застиранной рубашки, покачивался самый настоящий солдатский Георгиевский крест. «Мы с тобой здесь два самых малопьющих мужика, старый и малый, будем друг дружку поддерживать и друг за дружкой следить, чтобы никто не перепил случайно, догадался я». «Ага», — подтвердил прадед, оглаживая седую бороду и глядя на меня хитрым глазом. «Главное, ты за мной следи, я выпить люблю, грешен, как запою про Дорошенко и Сагайдачного, значит, больше не наливать, переворачивай мою чарку». «Про Дорошенко и Сагайдачного?» — переспросил я. «Не слыхал?» «Нет». «Ну ладно, поймешь сразу, как услышишь». Водку я пить не стал, попробовал самогонки, настоянной на кедровых орехах, немного, одну стеклянную граненую рюмку, чарку, как говорил прадед, за целый вечер и под отличную еду. А вот взрослые позволили себе гораздо больше, исключая мою охрану, которая не пила вообще, чем вызвала среди мужской части гостей, коми меня и папы, самое настоящее изумление. «Как это, не пьете?» Не понял старший мамин брат дядя Гена, мужчина медвежьей стати, в чьей руке бутылка казалась крохотной и беззащитной. «Вы не русские, что ли?» «Да русские мы, Гена, русские», — сказал Борис, сидящий с ним рядом. «На работе мы, понимаешь, это что ж за работа такая, на которой русскому человеку и выпить нельзя?» Еще больше изумился дядя Гена. «Они меня охраняют, дядя Гена», — объяснил я. «Им правда нельзя, не настаивайте». «От кого охраняют?» Не понял дядя Гена и даже огляделся по сторонам. «Ты, Генка, молчи лучше», — вмешалась баба Аня. «Забыл уже, что в прошлом году было, как Сережку нашего американцы похитили. Вот и охрана теперь поэтому. Не позорь нас среди московских людей. Сказано, не пьют, значит, так надо. Выпили за встречу, выпили за маму и мужа ее, папу, выпили за дедушку с бабушкой, а потом за прадедушку с прабабушкой. После чего мужчины закурили и приступили к расспросам папы и меня, а женщины – мамы. Папу спрашивали о службе, танках и немного о Москве, маму – о Москве и магазинах, меня – о гравигенераторах, сверхпроводимости, космосе, Луне и будущей термоядерной энергетике. Статью в «Комсомолке» читали все, и все видели телепередачу со мной, показанную незадолго до нашего отъезда по первой программе. Пришлось даже прочитать короткую лекцию обо всем этом. Благо, тезисы были давно наработаны и слова подобраны. Даже женщины на это время умолкли и слушали самым внимательнейшим образом. «Да уж», — сказал дед Виктор Иванович, когда я закончил. «Слушаешь, как сказку читаешь, и это мой внук. Чудеса, даже не верится», — сказала бабушка Анна Константиновна и украдкой вытерла слезу. «А мне верится», — заявил прадед, решительно налил себе рюмку и поднялся. «Как старший за этим столом, хочу выпить за своих детей, внуков и правнуков. Годные получились, спасибо тебе, Господи». Он переложил рюмку в левую руку и размашисто перекрестился на восток. «Я в германскую воевал», — прадед поставил рюмку на стол, вытянул руки по швам и рявкнул. «Рядовой 12-го туркестанского стрелкового полка, ваш брать, 1-й батальон, 2-я рота». Получилось убедительно. Я даже вздрогнул и живо представил себе молодого прадеда в русской солдатской форме времен Первой мировой, стоящего на вытяжку перед начальством с трехлинейной винтовкой Мосина за плечами и патронташем на ремне. Где-то в небе стрекочет немецкий аэроплан. Слышно далекое уханье гаубиц. Ряды колючей проволоки на горизонте с одной стороны, и лес с сожженным хутором на опушке, с другой. Размокшая земля под ногами. Запах гари и дерьма. Я тряхнул головой. «Да уж, воображение у вас, товарищи Сережа Ермолов и Кимр Аргели, не откажешь. Но каков прадед, а? Чистый актер, так в образ войти за одну секунду». Тем временем прадед снова взял рюмку в руку и продолжил. «Прожил я на этой земле уже ровно 92 года, а выпил столько», — он покачал головой. «Вот ежели бы в эту избу», — указал он на избу деда, — «налить горилки, как в чарку, то через винца один полилась бы. Ни о чем не жалею. Но если бы мне сказал мне Господь: Евсеич, хочешь еще столько прожить? Я бы ответил: не откажусь, Господи». «Бога нет, деда», — сказал дядя Гена. «Для безбожников нет, для Христовых есть. Я Христов и никогда от Бога не отрекался. Но мы не об этом сейчас. За детей, внуков и правнуков». Он поднял рюмку, лихо опрокинул ее в рот, сел, вытер усы и затянул. «Ой, на, ой, нагорит аженцы жнуть, ой, на, ой, нагорит аженцы жнуть, а попит горою, яром долиною казаки идуть». Дядя с дедом переглянулись и складно подхватили. «Гей, долиною, гей, гей, широкою, казаки идуть». Прадед пристукнул кулаком по столу и вывел чистым молодым голосом. «Попе попереду Дорошенко, попе попереду Дорошенко, веди свой виска, виска запорийски хорошенько два». Я взял его рюмку и перевернул венцами вниз. Ночевал я вместе с охраной в избе прадеда, которая стояла у самого берега реки. «У меня пусть поживут, Витька», — заявил прадед своему сыну, а моему деду, когда настала пора распределять гостей на ночлег. «Надя с Петром и маленькой Ленкой у тебя, а Сережка со своей охраной у меня. У тебя места на всех не хватит». «Чего это не хватит?» — обиделся дед. «Ребят можно в бане поселить, там тепло, чисто. Ты их еще на чердак засунь», — сказал прадед. «Они же охрана, рядом должны быть, понимать надо». Дед вопросительно посмотрел на Бориса и Антона, те кивнули головами, подтверждая слова прадеда. На том и порешили. Это были чудесные 2 недели самого настоящего глубокого отдыха. Я спал, как убитый, в избе прадеда на деревянном топчине, завтракал свежим хлебом, макая его в мед и запивая парным молоком. У деда с бабушкой была самая настоящая корова, и бабушка ее доила. Бегал на реку с двоюродными сестрами, с которыми быстро сроднился и подружился. Ходил с прадедом, Борис и Антон неизменно следовали за нами, в тайгу за околицу, где он учил меня искать женьшень. Оказалось, в молодости, еще до революции, он этим промышлял. Искал в тайге женьшень, продавал его и на это жил и кормил семью. «Хорошо жил?» — спрашивал я. «Добре», — отвечал прадед. «В парчевых портянках не щеголял, но в кишени 3 всегда трахибула на выпить закусить». Он подмигивал мне и улыбался чуть косоватым ртом, в котором, впрочем, еще хватало своих зубов. «Деда», — спрашивал я, — «так ты украинец? С чего это?» «Русский я, все мы русские, Климченко. А почему тогда столько украинских слов употребляешь? Песни, опять же. Так что слова, слова — это слова. Я же в Полтавской губернии родился, В Малороссии, там все так говорили, на мове, на украинском, уточнял я, на мове, упрямо повторял он. Внука, ты меня не путай, говорю же, русские мы, и всегда русскими были. Это сейчас, Украинская Советская Республика, Российская, Туркменская, прочее. В мое время все было просто и понятно. Малороссия, Белая Русь, Россия, Туркестан, Кавказ. Кто в России, Белоруссии или Малороссии, те русские. Если не католики, конечно, мы, Климченко, православные, значит, русские. А здесь Климченко как оказались, переехали, отвечал прадед, за землей и лучшей долей. До революции еще, в 95-м где-то, мне 14 лет было, хорошо помятую. Сначала по железке до Томска, потом на лошадях, валах, баржах и плотах по Амуру. Долго шли, наконец, дошли, теперь здесь живем. Тихо, отприкладывал палец к губам. Чуешь, что? Птичка поет. Я прислушивался. Действительно, где-то пела птица, а другая ей отвечает. Фьють-фьють, цир-цир-цир, фьють-фьють. Чуешь? Чую. Это не птицы, торжественно заявлял прадед. А кто? Это души двух китайских братьев, охотников за женьшенем. Оба погибли в тайге и с тех пор их души вселились в птиц, которые своим пением указывают охотникам путь к корню жизни. Если услышишь этих птичек, знай, где-то в той стороне растет женьшень. Мы пойдем искать, загорался я. Не пойдем, далеко очень. Откуда ты знаешь? Знаю, внука, знаю, улыбался прадед. Надо сказать, прадед Иван Евсеевич произвел на меня сильное впечатление, и я ни на секунду не пожалел, что поселился у него. В доме деда при таком количестве народа было вечно шумно и суетливо, а здесь, в обширной бревенчатой избе, стоявшей над речным обрывом, тишина и спокойствие. Прабабушка Устинья была немой от рождения, изъяснялась жестами, а прадед, который только один и понимал ее до конца, переводил. Но слышала Устинья хорошо, так что переводить ей наши слова было не нужно. Прадед рассказал мне все, что когда-то рассказывала и мама, только подробнее. Тот самый деревенский колдун Евсей, Евсей Акимович, предок Сережи Ермолова по матери, был непосредственно отцом моего прадеда. «Колдун – это брехня», – рассказывал дед про своего отца. «Какой же он колдун, ежели в церковь ходил, исповедовался и причащался, как все, люди брешут о том, чего не знают, и чего боятся, а батю моего боялись. Почему? Потому что колдун», – отвечал прадед, смеясь. «Понимаешь, он умел то, чего другие не могли. Нет тут никакого колдовства, одно человеческое умение. Вот тебя взять», – он остро взглядывал на меня. «Ты что умеешь? Много чего, деда», – признавался я. «Пожалуй, даже очень много. Мне, кстати, рассказывают, что часть этих умений как раз от Евсея Акимовича по наследству перешла, и от тебя тоже. Каких, например, интересовался прадед? Я вспоминал историю про пачку папирос, которую ему принесла собака. Было такое», – улыбался прадед. «Это не слишком трудно. Надо только знать, как. Я знаю», – говорил я. «И не только это. Может, оно и так», – прадед не отводил от меня своих внимательных глаз. «Может, и так», – повторял он. «Когда на тебя смотрю, словно себя в зеркале молодого вижу. Точь в точь, расти, внука, расти. Тебя большие дела ждут, знаю. Такие большие, что нам и не снились. А что до спадка 4? Добрая вещь, лишней не бывает, но свое настоящее богатство человек сам себе кует, только сам, и оно с ним до самой смертной годины остается. Не забывал я, конечно, и дедушку Витю с бабушкой, а не и своих дедьев. Первому помогал с пчелами, у деда была пасека, которых, как оказалось, совсем не боялся и даже любил, и они отвечали мне тем же. Надо же, удивлялся дедушка, а маленький был, боялся, даже в туалет ходил, накрывшись простыней, а бабушка в ней тебе дырки для глаз проделывала. Деревенский дедов туалет действительно располагался сразу за пасекой, и, чтобы в него попасть, нужно было пройти мимо ульев. «Правда, что ли?» – не верил я. «Правда, правда», – смеялась бабушка. «Зато теперь настоящий пчеловод», – восклицал дед. «Откуда только что взялось? Один края, верхний обрез чаши или любого сосуда – укр. Два старинная казачья песня. Три кармане – укр. Четыре наследства – укр». Глава 23. Дед, прадед и все остальные. Продолжение. Возвращение в Москву. Нехорошая встреча. Всякий уважающий себя мужик из поселка Среднехорский имел моторную лодку. Когда нормальные дороги отсутствуют, по воздуху на вертолете слишком дорого, а выпуск гравилетов пока не налажен,